Добрый вечер, малыши, крыши соседними тиши. Дядя Юра вам сейчас пошпандорит свой рассказ. Расскажу я вам о том, как я был пацаном. Меня ноги-нибудь потом сидит с открытым там. Короче, прыгайте в кровать. Буду я сейчас тащина. Передача. Спокойной ночи, малыши. Спокойной ночи, малыши. Спокойной ночи, малыши. Спокойной ночи, помню, где все моя мать, ничего мне не пугает. Когда я ложусь спать, как кровотигранная мать. Пела песни про врагов, хочу типа укупок. Я обнимал ее слон, мучился по ночам. Какая песня судья угру, пусть я сразу гру. Спокойной ночи, малыши. Спокойной ночи, малыши. Спокойной ночи, малыши. На краю придет серенький волчок и укусит собачок, и утащит в лесок под ракитовый кусток, из тела вырвет мясо клок, на луну завоет рок, рок, рок. Высей вот опять продолжает напугать. Даже ему все поскорее было, чтоб не так спешить. Всегда я у стены, но по ночам не сосуд. Кто это серенький волчок поет на луну? Панк-рок! Оп! Оп! Ууу!